Он еще и петь не окончил, как вошла Таклуша и шутливо поклонилась. — Здравствуй, великий кузнец! — Здравствуй, здравствуй, красавица! И ей в ответ поклонился кузнец. — Ну и пылищу ты устроила! Еле дорогу сюда нашел! Таклуша виновато улыбнулась. — Да и я уж и так потихоньку старалась. Все время на веник свой поплевывала, пока слюни не кончились. Кузнец поставил стул спинкой на пол, но стул тут же упал. Кузнец обошел его со всех сторон, внимательно оглядел, почесал ладонью в затылке. Выходит, есть еще недоделочка. И положил стул на наковальню. — Давай, давай, стучи веселее, — рассмеялась Таклуша. — От твоей работы даже наши недотепы глаза вытаращили. Бесполезную, говорят, вещь кузнец делает. — Тю, — удивился кузнец, — бесполезных вещей не бывает. — А стул этот? — Вот когда весь мир перевернется вверх тормашками, тогда только на этом-то стуле и можно будет хоть немного передохнуть. Он у меня так и называться будет. Кверх Тормашкин стул. Кузнец оглядел стул, вроде доволен остался. Таклуша вытаращила глаза, уставилась. Смотри-ка, стоит. В кузницу вбежал запыхавшийся зеленый мышонок, никак отдышаться не может. Что с тобой? Взяла его в ладошку Таклуша. Почувствовала, как дрожит он весь. Только что был главный совет мышей, и великая крыса сказала, что будет война, что ее интуиция... — Ну, — усмехнулся кузнец, — если верить всяким интуициям. Но наша крыса не какая-нибудь там всякая, — запальчиво пискнул мышонок. Она трижды бежала с отплывающих кораблей. И все три раза не зря, они потом утонули. — Ты лучше скажи, — прервал кузнец размышления мышонка, — почему ты такой зеленый? Никогда в жизни не видел такого зеленого мышонка. — Я сам не знаю. Мама у меня была желтого цвета, папа синего, а я почему-то получился зеленый. Зимой, конечно, плохо, а летом очень даже хорошо в траве прятаться. Толкуша думала-думала и выпалила. — А может, не зря это крысе мерещится? — Да из-за чего это ей быть в войне этой? Недотепы ни чужих не бьют, ни своих, — успокаивал ее кузнец. — Они сами себя лупят. И погладил мышонка. — Так что иди себе спокойно домой. — Некуда мне идти, не пускают они меня. — схлипнул мышонок. — Кто они? — Скажи, — наклонилась к мышонку Таклуша. — Другие мышата. Они меня за разным дразнят. Говорят, что я сам от недотеп заразился и их всех перезаражу. И никто на свете не может за меня заступиться. Вот если бы был жив мой отец... А я давно хотела тебя спросить, а что с ним случилось? Мышонок, прежде чем ответить Таклуше, тяжко вздохнул. Он был очень храбрый. Он даже лисы не боялся. Вот такой он был храбрый. Но потом оказалось, что он был чересчур храбрый. Лисы все-таки надо было бояться. В кузницу протиснулся орел и жалобно заклекотал. Кля, кля, кля, кля, скорей, скорей, почините мне крыло. Кузнец осмотрел орла, достал железку, две веревочки и начал выправлять сломанное крыло. Да где же это тебя угораздило? Я погнался за лисой и, конечно, тут же настиг ее. Но эта желтая тварь вдруг на полном бегу круто повернула и шмыгнула в лес. И я... несколько застрял среди трех перепуганных сосен. А эта негодяйка-лиса захихикала, взмахнула хвостом и сделала свое очередное наглое заявление. Он попытался передразнить лису. «Этот хвост не раз выручал меня на крутых поворотах жизни!» «И что же ты ей ответил?» — продолжал свою работу кузнец. «Я сказал ей, у кого длинный хвост, у того короткие крылья. Ой, больно. Ну ничего, потерпи немного, дружок». «Хорошо, я потерплю», — согласился гордый орел. «Только умоляю вас, ничего не говорите королеве и министру. Если они узнают, они прогонят меня. Клё-клё». «Все, можешь попробовать», — разрешил ему кузнец. Орел расправил крыло и снова стал могучим символом государственной власти, имеющей право хвалить и ругать, награждать и наказывать. «Ты великий кузнец, и я благодарю тебя от всей глубины своего орлиного сердца. Конечно, мое место там», — и он показал на небо. Орел допрыгал до ведра у окна, вынул из него кисточку и нарисовал на спине мышонка две белые полоски. «Что ты там сделал?» — не понял мышонок. «Нарисовал тебе на спине две белые полоски». «Зачем?» — изумился мышонок. «Оттуда, с высоты, я не хотел бы спутать тебя с каким-нибудь другим мышонком». «А что скажут мыши, когда встретят меня в таком виде?» — жалобно пропищал мышонок. — Ничего страшного, ты им объяснишь, что это новая мода — плащ со знаками долголетия. У кого одна полоса, тот проживет одну жизнь, у кого две, тот проживет две жизни, и так далее. Мышонок продолжал пищать. — Ну, сотри, я прошу тебя, сотри! — Не пищи, — ласково прикоснулась к нему Таклуша. «Приходи вечером, я тебя отстираю». «Не уверен, что эта стирка, так сказать, уж очень необходима», — стоял на своем орел. «Как известно, на войне быстрее всех побеждает тот, кто умеет отличать своих от чужих». «Да что это вы с этой войной? Все помешались, что ли? Какая война? Откуда?» «Как?» — удивился орел. «Неужели вам до сих пор еще неизвестна последняя государственная тайна?» «Да какая тайна-то?» — нетерпеливо прикрикнул на него кузнец. Орел величественно расправил крылья и таинственным шепотом выдал уже почти всем известную государственную тайну. «Сегодня вдоль наших границ были установлены волшебные телескопы всех соседних королевств. А вражеские шпионы как раз в этот момент подползают прямо к нашему дворцу».